Слава Господу, братья и сестры, за этот вечер. Братья сегодня читали, проповедовали хорошо, слава Богу. Было такое живое слово, было приятно слушать, и были назидательные стишки. Сегодня я хочу... Интересная проповедь пришла вчера, Господь учил. Знаете, называется, очень интересное название Бог дал. «Так нам надлежит исполнить всякую правду». Вот такое интересное название Господь дал. Или «Посвященный Иисус». Я прямо скажу, друзья, что эта проповедь не для всех христиан. Это для тех, которые выросли в Боге до определенного уровня. Некоторые сегодня не поймут, что я хочу сказать. Но Бог сегодня ищет тех людей, которые выросли до определенного уровня, чтобы они могли в своей жизни принять правильное решение, чтобы пойти дальше за Богом. Вы знаете, когда мы младенцы во Христе, написано, что младенец не сведущ в слове правды. Когда христианин не растет духовно, он не может воспринимать более твердую пищу, говорит Писание. Павел говорит такие слова: «Я хотел воспитать твердую пищу, но вы не могли это принять, потому что вы еще младенцы. Вас нужно питать еще молоком». Понимаете? Мы должны признать, друзья, что есть разная пища у Бога. Есть пища простая, как это словесное молоко, оно воспринимается именно младенцами во Христе, потому что оно им понятно, они пьют это молочко, они получают утешение. Но поймите, если только одно молочко всегда, в протяжении всей жизни, ты так и останешься младенцем. Когда человек растет духовно, так и, ему нужна какая-то пища особая, уже не просто молочко, чтобы он мог расти дальше, друзья. Поэтому эта проповедь будет... для людей, немного возросших в Боге. Вы знаете, друзья, когда Господь Иисус Христос родился, мне так Бог дал такой пример, чтобы я увидел Его рождение, написано, что рожденное от Нее будет от Духа Святого. Так сказал ангел Иосифу. Когда он увидел, что она беременна, то явился ему ангел и сказал, что ты не бойся принять ее. То, что родится от нее, есть от Духа Святого. Слава нашему Богу! Вы признаете это, что Иисус Христос был рожден от Духа Святого? Что и семя, которое зачало его, было не человеческое, а это Дух Святой, он осеменил там эту Марию, и рожденный от Марии был святой Божий человек. Такого человека не было в этом мире, потому что все рождались как люди, обыкновенным образом, но Иисус Христос был рожден особо от Духа Святого. И вот так Дух Святой мне показал, это прообраз человека, познавшего Бога. Когда мы приходим к Господу Иисусу Христу, мы видим, Писание говорит, что мы те люди, которые рождены от Слова Божьего, живого, пребывающего век. Слава нашему Богу! Мы рождены от Бога, мы рождены от Его Слова, мы рождены силою Божью, мы становимся детьми Божьими, потому что Дух Святой приходит, и Он рождает нас свыше. Мы становимся детьми Божьими в этот момент. Но обратите внимание, всегда, каким бы человек ни стал в последующей жизни перед Богом, может быть, он стал апостолом, может быть, он стал каким-то великим, но всегда в начале он кто? Младенец духовный. Вот первая истина. Всегда христианин, пришедший к Богу, он младенец во Христе. Или это был апостол Павел, или это был апостол Петр, или ты, или я. Когда мы пришли к Богу, мы всегда младенцы во Христе. Признайте это. Когда мы пришли к Богу. Но смотрите, говорит апостол Павел, судя по времени, вам уже нужно быть учителями. То есть, это говорит о том, что Бог допускает какой-то определенный момент в жизни христианина, какое-то время, когда мы можем оставаться младенцами. Это нормально, это хорошо, потому что Бог видит в этом периоде нашего возрастания тот момент, когда мы познаем нашего любящего Отца, Его любовь, как Он любит нас. Именно в этот момент что мы делаем? Мы каемся, да? Мы приходим, принимаем водное крещение, согласитесь? Кто принимает водное крещение? Муж совершенный или младенец во Христе? Младенец во Христе. И самое интересное, что он говорит, когда принимает водное крещение, мы знаем, что он говорит. Обещаю, Боже, что я буду тебе служить в чистой и доброй совести. Скажите, что младенец знает? Когда он говорит Богу такие вещи, что я обещаю тебе служить доброй и чистой совести. Мы знаем, что младенец, он практически ничего не знает. Если взрослый человек, он начнет с ним говорить о вещах более взрослых, то он перестает его понимать. Он даже не знает, о чем говорит взрослый, тем более он ничего не может делать. Взрослые вещи, взрослые дела ему непонятны. Поэтому, когда водное крещение, мне странно, он дает обещание Богу служить доброй и чистой совести, но поймите, он еще ничего толком не знает, что ожидает от него Бог. Он только познал Бога. Он только познал, как любит его Бог. Он говорит: «Господи, я буду тебе служить и все делать для тебя, как ты хочешь». А что хочет от него Бог, он еще толком не знает. Чтобы познать волю Божью, что хочет от тебя Бог, ты должен начать расти духовно. Слава нашему Господу! Пойми это. И когда ты растешь духовно, то какое-то время ты еще младенец. Есть младенцы, знаете, такие, которые лежат там в пеленочках и сосут сосочку, а есть младенцы, которые уже начинают вставать. Они начинают вставать, держаться за кроватку и падать, но они опять встают. Они тоже младенцы, они ничего не знают. Но они растут. И смотрите, Иисус Христос, когда Он родился, да, Он напоминает не младенца, христианина. Его любит Бог. Сатана пришел. Вы знаете, младенец во Христе – это не тот христианин, которому Бог позволяет сатане приходить и испытывать этого человека в полной силе. Почему? Потому что он еще не имеет силы, он еще не имеет возможности понять и пройти серьезные искушения в своей жизни. Поэтому Бог защищает младенца во Христе, слава нашему Богу, тому, который растет, который принимает молоко, он под полной защитой Бога, и сатана к нему никогда не может прийти, чтобы серьезно его искушать, чтобы прийти и как бы стать ему и задать ему серьезные вопросы, потому что Бог его защищает. Потому что он пьет молочко. А если младенец не пьет молочко? Если он отворачивает свое лицо и не хочет слушать голос Бога и отворачивается от Слова Божьего, тогда защита Божья уходит, он остается карликом, и тогда подходит сатана. И он может даже уничтожить такого младенца. Сатана понимал, что он не может искушать Иисуса как младенца. И поэтому у него было одно желание. Он хотел что сделать? Он хотел его просто уничтожить. Просто послать Ирода и просто убить его, и все. Понимаете? Вот а когда мы младенцы во Христе, когда мы растем правильно, и мы принимаем пищу Божью, Бог видит в нас то, что правильно, так должно быть. Он понимает, что этот младенец в один определенный момент дойдет до такого уровня, когда у него в голове вдруг откроется совсем новое понимание, и у него будут заданы другие вопросы перед Богом. Понимаешь? Если ты младенец остаешься, и ничего не кушаешь, и не растешь, ты так и останешься младенцем своим младенческим пониманием. Бог не может что-то серьезное тебе сказать. Он не может тебе что-то предложить большее, и ты все время думаешь, что ты чем-то обладаешь, это все, и больше другого нету. Но Бог так не думает. И Бог благословляет тех младенцев, которые принимают ту пищу, которую Он им дает. Слава нашему Богу! И Он говорит, чтобы вы более не были кем? Младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Бог не хочет, чтобы ты оставался младенцем долгое время, потому что это опасно. Бог видит тебя через несколько лет возросшим, и поэтому Иисус Христос, Он не был долго младенцем. Он возрастал, Он укреплялся духом, и возрастал младенец, как мы читаем в Священном Писании, потому что Он все время принимал все то, что Бог ему давал. Слава нашему Богу! Но обратите внимание, хотя он был возрастающий младенец, скажите, он хоть одного человека привел к Богу в те моменты? No. Скажите, в это время, когда он был возрастающий младенец, было у него хотя бы одно серьезное сражение с дьяволом? No. Почему он до 30 лет, он даже не знал и не встал на путь служения Богу? Скажите, ну почему 20 лет не встал? Почему 25 лет он не начал служение Богу? И не пошел изгонять бесов, не пошел исцелять больных? Почему? А потому что, друзья, есть тот момент, если ты возрастаешь в Боге, придет тот момент, когда в своей сердце ты почувствуешь, сам Бог даст тебе такие мысли, и ты скажешь: а что я все время прихожу в собрание, сижу, молюсь, и я ничего не вижу, чтобы что-то случалось в моей жизни. Почему люди не каются? Почему сила Божья не действует? Почему не изменяются судьбы через мое служение? То есть, когда человек возрастает духовно, в один определенный момент сам Бог начинает посылать мысли в сердце этого человека и дает ему неудовлетворенность. Он начинает видеть реальность и смотреть, и говорить: «Господи, а где же ты? В чем дело, Боже? Я уже хочу видеть что-то большее». И он начинает задумываться о других вещах, о цели его пребывания в церкви. Чего ты ходишь в церковь? Чего ты тут приходишь каждую субботу и воскресенье? Ты когда-нибудь себе вопрос это ставил? Ведь цель Божья не то, чтобы ты ходил и сидел. Цель Божья то, чтобы ты в своей жизни нашел свое призвание, вошел в него и принес ту пользу, которую Бог увидел в тебе, и исполнил ту волю, для чего Бог тебя насадил в церкви. Слава нашему Богу! Это истина. Если я только прихожу, сижу, ухожу, прихожу, сижу, ужу, и ничего не случается на протяжении многих дней, и у меня даже мысли не шевелятся тут, я об этом не думаю, и мне даже не хочется слушать об этом. Брат, зачем ты об этом говоришь? Мы все дети Божьи, нас Бог любит, Бог с нами. Но с теми, кто возрос, у них появляется в сердце, они хотят Богу задать один вопрос: «Господи, что мне делать дальше? Я вижу для себя большие перспективы. Меня эта жизнь не устраивает просто сидеть, уходить и просто молиться и петь. No! Я хочу чего-то большего». Понимаете, друзья? Смотрите, когда младенец вырастает, он растет, становится уже парнем, да? Когда у него вдруг борода начинает расти, о чем он начинает думать? Слушай, надо, наверное, побриться. Нам станок начинает... Я не думал об этом никогда. А тут раз, о-о. Так, надо бриться. Он находит станок и начинает... Раньше он об этом не думал, раньше он это не делал. Но пришел возраст, и он находит. Смотрите, вырастает парень. Так, ну что, жениться пришло время, да? Раньше он не думал, но вот он чувствует, пришло время жениться. Время пришло, он вырос. Если бы он остался там младенцем в ясельках, он бы об этом не думал. Приходит время и задает себе вопрос возросший человек. Так, надо свою судьбу устраивать. Надо идти куда-то учиться, надо что-то делать, надо профессию добывать, потому что мама и папа не вечны со мною. Приходит время, когда их не станет, они будут старенькие, уже кормить меня не будут. Согласитесь, друзья, человек возросший, он начинает думать совсем по-другому. Ему тут песочник уже не надо, игрушечки те не надо, которыми он игрался. У него мысли начинают поворачиваться в совсем другом направлении. Так и духовно, друзья. И вот смотрите, давайте откроем Матфея, мы посмотрим дальше. Иисус вырастает или возрастает до 30-летнего возраста. И смотрите, вдруг он жил-жил себе, работал у папы, там строил эти скамейки, делал там столы, и вдруг что-то у него в голове, бах, что-то стукнуло его, и приходит он на Иордан. Давайте откроем. 3 глава Матфея, мы здесь прочитаем. 13 стишка и ниже. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него». Слушайте, когда я прочитал это место, я был поражен. Многие думают, что это водное крещение. Братья и сестры, как мы низко пали. Разве Иисусу нужно было водное крещение принимать для прощения грехов? О, но! Там крещение преподавалось людям, которые каялись в своих грехах. Для чего он вошел в воду и сказал: «Крести меня, Иоанн». Зачем? Что это, прообраз водного крещения? No! Это не прообраз водного крещения, что сделал Иисус, когда он пришел к Иоанну Крестителю. Смотрите, его никто не заставлял. Нам кажется, мы будем стремиться к Богу. Вот когда Бог нас, где-нибудь какие-то испытания, трудности, начнет, вот как тревога, тогда Бога, люди побегут, начнут искать Бога. Скажите, что Иисуса кто-то гнал? Кто-то Иисуса бил? Кто-то Иисуса заставлял? No! Было свободное время, работай, бизнес свой открывай, да, там, папин бизнес. Делай деревянные вещи, будешь иметь деньги. Это были хорошие деньги тогда. Делать деревянные вещи, столы тогда. Вы что, это ценило все? Но вдруг он приходит. Приходит. Тот говорит: слушай, я должен креститься от тебя. И ты ли приходишь ко мне? И тогда Иисус говорит вот эти драгоценные слова, которыми я назвал свою проповедь. Оставь. Ты не понимаешь, что я делаю. Он говорит: только так. Это уже я добавляю только. Нам надлежит исполнить всякую правду. Только так, как я пришел, Я пришел для того, чтобы начать мое служение. Он пришел для того, чтобы сказать Господу: «Господь, вот я теперь отдаю себя. Я хочу, Господь, чтобы найти мое призвание. Я уже возрос, меня уже не устраивает там сидеть с папой, с мамой, да удивлять там в храме учителей, что я такой умный. Я вот пришел, Господь, бери меня и делай, что ты хочешь со мной. Я решил, я теперь понимаю, что у меня есть цель от Бога. Я хочу свою волю, Господь, исполнить, которую ты положил для меня, Господь. Только так я исполню всякую правду в моей жизни». Смотрите, друзья, мы говорим, где сила Божья, где действие Божье, а оно случается только тогда, когда человек приходит и когда он совершает вот этот обет посвящения Богу. Я назвал проповедь «Посвященный Иисус». Он пришел на Иордан не для того, чтобы исповедовать свои грехи и чтобы показать, что водное крещение надо делать. Но он пришел, чтобы сказать отцу: «Отец, я готов пойти на служение. Я готов найти и войти в свое призвание. Я посвящаю себя делу Божию полностью». Смотри, вот этот момент в жизни человека, когда, смотрите, это тоже, друзья, тот момент, когда это тоже сильное переживание с Богом. Это не может произойти, друзья, так: «Ну ладно, буду служить Богу. Ладно, буду теперь искать больше Бога». No, это не так, друзья. Это то же самое, что покаяние. Человек в это, во время покаяния, он переживает чувство близости с Богом. И когда крещение Духом Своим происходит, это тоже человек имеет общение, исполняется Духом Святым. Когда человек принимает водное крещение, это еще одно переживание с Богом. И вот это, когда он посвящает себя Богу, человек доросший до определенного уровня, это тоже взрыв в его душе. Он просто приходит к Богу, он просто изливает себя пред Богом и говорит: «Господь, я больше не могу, я уже дорос до этого уровня, я уже не могу просто так сидеть. Господь, покажи мне, где мое познание, где мое призвание, где моя цель в жизни». Понимаете, друзья, у него появляются другие вопросы пред Богом, и он приходит в такое близкое общение с Богом, и Бог наполняет его Духом Святым. Если это искреннее, он приходит к Богу. Смотрите, друзья, он пришел. И когда он крестился, Иисус тотчас вышел из воды, и сие отверзлись в небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, не спускался на него. И сие глас неба глаголющий: «Сей я Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Слава нашему Богу! В ком благоволение Божье? Только в тех христианах, которые растут духовно. Потому что приходит момент, когда они должны выйти на новый уровень общения с Богом. И только тогда будет дальнейший рост духовный. Пойми, вот это Бог мне открыл. Он сказал: «Ты никогда не будешь расти дальше, пока ты не поймешь, что только твое посвящение Богу даст возможность тебе возрастать дальше до мужа совершенного». Вот дошел до вот этого момента, когда Бог начал тебе говорить: «Сын мой, ты уже знаешь меня, ты знаешь мою любовь, а теперь я жду от тебя, чтобы ты пришел и сказал мне, что ты хочешь делать дальше». Смотрите, это добровольное решение. Не думайте, что это так, Бог возьмет за нос или за ухо и скажет: «Ну теперь ты готов, иди дальше». Иисус Христос говорит такие слова, что: «И потому любит меня Отец, смотрите, что я душу свою полагаю за овец». Слава нашему Богу! Смотрите, дальше говорит: «Никто не отнимает ее у меня». Никто! «Имею власть от Отца отдать ее, имею власть принять ее. Такую заповедь я получил от Отца». Смотрите, полностью в распоряжении Иисуса. Посвящение Богу – это полностью распоряжение того человека, который дошел до этого уровня духовного. Он видит, ему Бог говорит, ему Бог внушает, но тут только он может решиться или идти дальше, или остаться на этом уровне. Это, друзья, не спасение, но это путь славы Божьей. Почему я сказал это слово не для всех христиан, сидящих здесь? Не для всех, но оно для меня. Поэтому я делюсь с вами. Смотрите дальше. Что такое посвящение? Всякий человек, спортсмен, или человек, который задумал быть врачом, или что-то великое в жизни своей, он посвящает себя этому делу. Если он не посвятит себя, не отдаст все свои мысли, все свои желания для этого успеха, он его никогда не достигнет. Спортсмену нужна диета. Спортсмен уединяется на многие месяцы перед большими соревнованиями. Он ни о чем не думает. Он только занимается, он только тренируется, чтобы ему быть готовым, чтобы ему эту медаль завоевать, золотую. Он трудится, он работает. Человек, который решил быть врачом или какую-то серьезную цель поставил, то, что он просто хочет, еще ничего не значит. Мы сегодня хотим, чтобы Дух Святой пришел. Сколько хочешь, хоти. Ты должен возжелать это так и понять, что все зависит сегодня только от тебя. Бог сделал все, чтобы ты имел эту силу. Он излил уже на тебя Дух Святой, исполнил тебя Духом Святым, но теперь пришел момент, когда ты должен сказать: Господь, а теперь я иду, чтобы это было постоянно в моей жизни. Понимаешь? Вот это очень важно. И посвящение – это то, когда ты говоришь: Господь, я тебя понял, я с тобой соглашаюсь, я хочу находить свое призвание, которое ты мне дал. Интересный пример, друзья. Когда гнездо орла, там есть маленькие орлята, да, и мама их кормит, приносит там этих червячков, они растут, и она так перышки так положила, большое гнездо там где-то на скале, и так мягенько им, знаете, она ложит, чтобы было хорошо. Но вот пришел момент, когда они уже выросли, они сидят себе, тогда она перестает червячки носить. И они смотрят, что такое, раньше червяк тут лежал, теперь нету, смотрят, уже пищат, кричат, а червячков все меньше и меньше. И думают, что от нас хочет мама? Но уходить не хотят. Они не понимают, что они должны начать учиться летать, понимаете? И они сидят в этом. Потом мама смотрит, их перевернуть невозможно. Что она начинает делать? Она начинает эти перышки поворачивать, чтобы они кололи. Вот эти мягенькие вещи она разворачивает. Они: раз-раз, червяков нет, а тут еще колется. Что такое? Неуютно в этом гнездышке. Они понимают, что что-то не то. Но все равно, многие из них так и не понимают, что надо прыгать и учиться летать. И когда они этого не понимают, некоторые из них, тогда мама находит очень простой способ. Она просто берет его и бросает вниз. И он летит камнем и поднимает свои крылышки и начинает учиться летать. Понимаете? Бог говорит. Бог показывает тебе. Кто-нибудь скажет: а что, Бог с нами, Бог благословляет, Бог Дух Святой с нами. Но я смотрю и говорю: нет, я не могу согласиться с этим. Я говорил с одним братом на работе, с той церкви, и так с ним рассуждал. Он говорит: ну, я понимаю, что Бог не действует с нами, как в первые времена, но ведь и с теми людьми, которые его не послушали, он же их водил по пустыне 40 лет, и был же с ними все равно, и кормил их, и давал им там манну, и воду. Я говорю: ну так толку, что он их водил и был с ними? Они же умерли там в пустыне. Не дай Бог мне ходить 40 лет по пустыне, и Бог с нами, чтобы потом умереть там костьми. Зачем нужно такое хождение с Богом? Бог с нами. Бог с нами, и когда мы идем вперед, когда мы видим Его руку, когда мы видим, что Бог нас благословляет и говорит: ты сын мой, в тебе мое благоволение, слава нашему Богу. Зачем нам такой Бог? Зачем нам ту манну есть? Если есть Христос, истинный хлеб, который приходит нам с неба. Аллилуйя. Давайте посмотрим дальше, друзья. Читаем 4 главу. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и постился 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему Искупитель и сказал: если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии стали хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедую тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою тобою. Иисус сказал ему: написано также, не искушай Господа Бога твоего. И здесь не буду проводить пример, он ставит его на гору, показывает все царства мира и говорит: все дам тебе, если поклонишься мне, и так далее. Не это важно. И ты скажешь: ты, наверное, какие-то слова новые придумал, посвящаю, посвящаю. Прочитайте, Иоанна, глава 17, 19 стишок. Иисус говорит: и за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиной. Все в Слове Божьем есть. Он говорит: я посвящаю себя за них. Ты посвятил себя для Бога за них. Вот вопрос. Водное крещение принял? Принял. Духовное крещение принял? Принял. Покаялся? Покаялся. Посвятил себя? А я не знаю, что это такое. А он говорит: и за них я посвящаю себя. Поэтому посвящение – это реальная истина, которая сегодня открывается. Давайте посмотрим дальше. Итак, скажите. Скажите, почему Дух Святой взял Иисуса и повел в пустыню? Скажите, почему Бог взял его и повел после этого его решения, когда он сказал: я посвящаю себя в пустыню? Почему? Потому что именно с такими людьми Бог начинает работать. Потому что именно такие люди угодны Богу для совершения его воли. Он сам Бог начинает их использовать и совершенствовать их. Он, не сам Иисус пошел. Не сатана его притащил в пустыню, чтобы там с ним сразиться, но Дух Святой или Бог, он взял Иисуса и повел в пустыню. Ты посвятил себя мне? Пойдем. Я видел твое сердце. Пошли в пустыню. И тут мы видим, сатана приходит и начинает искушать. Вы знаете, сатана нас искушает, знаете почему? Потому что Бог ему позволяет. Никогда сатана тебя не будет искушать с такой силой, как только Бог ему позволит. Есть мерка, с которой он может искушать человека. И вот тут сам Бог, он говорит: сатана, иди сюда, я тебе уже разрешаю, подходи к нему. Теперь ты можешь его искушать. Смотрите, мы скажем: но, сатана, он сам там рвется, где-то добивается. У Иова написаны такие слова: когда предстали пред Богом, помните там, ангелы Божьи, сыны Божии, в оригинале написано, что ангел предстал, и кто там перед Богом? Сатана! Мы думаем, сатана, он где-то не подвластный Богу, где-то тут носится, в какой-то момент Бог там кинется, его поймает и бросит. Там. Но он подвластный Богу полностью. Бог может сегодня его взять и уничтожить. Но ему дано время. И он приходит для отчета для Бога. Приходит и отчитывается пред ним даже сейчас. Он подвластный. Придет время, когда Бог даже не пойдет за ним. Он просто ангела пошлет, скажет: свяжи его там в бездну на 1000 лет. Скуй. Его скуют там на 1000 лет, потом еще выпустят его немножечко, а потом уже в гену огненную бросят. Он полностью подвластен Богу. То, что он работает и действует, это допускает Бог. Вот это большая истина. Он ничего не может делать сам по себе. Ничего, только если мы позволяем ему. Понимаете, друзья? И вот Бог сам говорит: слушай, сатана, приходи, приходи, уже ты можешь прийти. И видим дальше, друзья, что здесь также случилось. И постился 40 дней. Для чего Иисус постился 40 дней и 40 ночей? Ты когда-нибудь задавал себе вопрос в пустыне? Зачем? Почему он не постился до этого, пока он не принял водное крещение? Потому что он понял, что если он сказал, что я посвящаю себя Богу, ему нужна для совершения воли Божьей сила Божья. Ты не можешь быть здесь в мире и творить волю Божью без силы Божьей. Посвящение без силы Божьей не есть посвящение. Он пришел в пустыню и сказал: Господь, я хочу силу, чтобы ты дал мне. Я хочу твое помазание, мое посвящение для одной цели, чтобы мне получить то, чего я не имел без посвящения. Понимаешь, брат, сестра? Если я силы не имею сейчас, то мне, возможно, нужно посвящение, чтобы потом мне поститься, как Христос, 40 дней и 40 ночей, и сказать: Господь, если я посвятил себя себе, Господь, то теперь я буду искать того, без чего я не могу служить тебе. Видите, друзья? Он постился. И давайте теперь посмотрим, в чем же заключалось. Что должен был сделать Иисус? У него было 3 вещи, для чего он был призван Богом. Первые 2 вещи вы хорошо знаете. Первое – проповедовать Царствие Божие. Помните, когда он проповедовал, и было сказано, что пойдем и в другие города? Он сказал: я и другим. Останься здесь. Он сказал: я и другим городам должен проповедовать, да, Царствие Божие. Почему? Потому что для этого я что? И послан. Слава нашему Богу. Это была первая миссия. Без силы Духа Святого это было просто лепет. Это было просто смешно. Апостолы, они получили силу от Бога, когда Иисус был на земле. Но как они ее получили? Он просто им дал. Без их посвящения, без их усилия, без их старания, без их нужды. Ой, бесы нам повелуются. Это было просто на время, пока Иисус был с ними. Но когда Иисус пошел на небо, чтобы иметь силу Божью, тебе уже просто так это не получится. Тебе надо прийти, возрасти, и это достигнуть и получить от Бога. Пойми, это большая истина. Итак, смотрим. У Иисуса была вторая цель. Почему Иисус посвятил себя? Вторая цель. Помните, он говорит: неужели мне не пить чаши, которую мне приготовил Отец? Помните? Неужели? Потому что для этого я послан. Чаша, он пришел, чтобы умереть за других людей. Это была также цель. Он знал, это воля Отца. И он поэтому посвятил себя. Для чего? Чтобы Бог укрепил его. Чтобы Бог его укрепил в такую силу, чтобы он смог дойти до Голгофы. Слава нашему Богу! Без посвящения никогда бы он не пришел и никогда бы не отдал себя в руки грешников. Никогда! Потому что написано, что Бог его еще усовершенствовал, и он еще возрастал, он был плоти человеческой. Написано: страданиями он усовершенствовал Сына Божьего. И тогда он стал первосвященником по чину Мелхиседека. Итак, мы видим 2. Третья категория. Для чего? Смотрите. Он должен был там, в пустыне, явить самое главное, что не явил Адам в Едеме. Почему мы пали? Смотрите, Адам был совершенный. Адам не мог блудить. Адам не мог орать, Адам не мог завидовать, Адам не мог что еще делать? Красть, убивать. Согласны со мной? Я думаю, вы согласны. Он этого не мог. Единственная вещь, в которой Адам мог согрешить пред Богом, был грех непослушания. Ему просто нужно было не взять тех плодов, Если он их взял, он явил непослушание. Поэтому Писание говорит, непослушанием одного многие стали. Какие? Грешные. Вот только непослушание явилось. Это не был как грех сам по себе. Это просто была неверность Богу. И тогда греховная сущность вошла в Адама. И тогда он стал блудником, убийцем. Там все остальное у него там заклубилось. И мы сегодня такие. Люди все такие. Потому что первый грех он сделал не совсем грех, друзья, а это была просто неверность Богу. Он просто не послушал Бога. Поэтому Иисус Христос вот там в пустыне, не Бог открыл вчера. Это было то. Для чего он там в пустыне его искушал сатана? Для чего? Он должен был вместо непослушания Адама явить послушание перед Богом. Смотрите, и там сатана к нему. Мог ли Иисус согрешить блудом? Никогда. Он мне Бог открыл, сказал, что Иисус никогда не мог сделать греха, потому что он был рожден от Духа Святого. Хотя у него была плоть человеческая, он не мог согрешить, как грешат многие люди, там обманывают, там лгут и так далее. Он это не мог сделать. Единственный грех или вещь, которую он мог сделать, чтобы все спасение Божие было поставлено под вопрос, это было явить непослушание Богу там в пустыне. И поэтому сатана пришел к нему и именно точно так же искушал его, как Еву. Помните, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская, когда она посмотрела на дерево, увидела, что плоды приятны на вид, да, хороши, да, и вожделены, потому что дают знания. Это было похоть плоти и гордость житейская. Точно так же там, в пустыне, сатана трижды приступает, и он искушает. Он же не говорит, иди греши, иди там то сделал. Он просто пытается, чтобы Иисус совершил грех непослушания, неверности Богу. А знаете, если бы Иисус это сделал? Ну, какой грех, если из камня сделать хлебы? Ну, греха нет вроде. Ну, написано, что мы можем горы переставлять верою в эти, в моря. В этом греха нет. Какой грех? А просто это была неверность Богу, что Иисус в этот момент, он бы как бы послушал голос дьявола и перестал бы надеяться на Бога. Точно так же, когда сатана ему предложил, поклонись мне, я тебе все дам. Ну, в чем грех тут? Просто поклонись мне. Понимаете? Он не мог грешить какими-то грехами, поэтому Писание говорит, что Иисус Христос, подобно нам, был искушен во всем, кроме греха. Вот это мне открылось. Грехом он не искушался. Никогда. Он был искушаем многими искушениями, когда его презирали, когда его атаковали, когда его совне сатана пытался нарушить его верность Богу, вот эти искушения приходили. Но грехом он не искушался, он не мог согрешить. Поймите это, я понял это вчера и сказал, Господи, слава тебе. Потому что я думал, что Иисус такой же грешник, как и мы. И он мог быть блудником. Никогда он не мог быть блудником, потому что от Духа Святого рожденный, он был Бог. И смотрите, если бы он не послушался здесь Бога, он бы никогда не попал в ад. Еще одна вещь, которую Бог сказал. Никогда бы не попал в ад. Никогда, потому что он Сын Божий, он Бог. Единственное, была разрушена вся его миссия, для чего он пришел на землю. И уже он бы не явил послушание Богу. Написано, он был послушен Богу. Смотрите, до смерти и что? И смерти крестной, слава нашему Богу. И Иисус совершил первую миссию послушания Богу. Он своим послушанием заменил непослушание кого? Адама. То есть он отыгрался на сатане, отыгрался. И тогда, когда он отыгрался, вот тогда сатана отошел от него. И тогда он, пройдя эту пустыню, он уже приходит в города. Я уже не буду читать, друзья, время позднее, но просто я хочу, чтобы вы поняли. И он приходит там в синагогу, вы помните, открывает книгу Исаии и говорит, «Дух Господний на мне, ибо он помазал меня». Ага. Кто скажет такие слова сегодня из нас? Кто может это иметь? Только того, кого Бог помажет, тот будет иметь Духа Святого. И только тот, кто будет иметь Духа Святого, тот сможет избавлять людей от власти дьявола. Тот реально будет иметь силу и власть от Бога. Смотрите, Писание говорит, как Бог помазал властью и Духом Святым Сына Божьего Иисуса Христа из Назарета, написано, и он ходил, проповедовал Слово Божие и избавлял всех, обладаемых дьяволом. Почему? Потому что Бог был с ним, слава нашему Иисусу. Вот когда Бог со мной. Пускай в пустыне, но Бог с нами, и нам хорошо. Мне не хочется ходить по пустыне, пусть даже водичкой Бог будет иногда поить меня. Не хочется. Поэтому, друзья, и когда он пришел, тогда он ходил в синагоги, и когда нечистые духи его видели, что они делали? Они падали перед ним и говорим, знаем, кто ты! Ты, Сын Божий, пришел раньше времени мучить нас! Люди, никогда мы такого не видели! Что это такое? Что и духи повинуются ему и выходят! Сегодня духи не выходят с христиан с криком. Сегодня они входят в них с криком. Когда крестьяне кричат дома, когда они плотские, когда они орут, духи входят в них нечистые, но не выходят, когда они повелевают, потому что нет силы. Поймите, друзья, сатана не знал, что хочет Бог сделать через Иисуса ему, но он знал, что это реальная опасность. Он помнил, что сказал Бог Еве, что семя твое будет поражать его в голову. Он не знал, каким образом, но он знал, что это Сын Божий, что вот этот человек, который в пустыне, это Сын Божий. Он прекрасно понимал, тот возлюбленный Божий, которому Бог отдал всю славу. Он знал, кому приходил. Понимаете? Но он не знал, что Бог придумал, чтобы его поразить. И вот мы видим, друзья, когда Иисус уже ходил там, мы видим реально, он возвратился из пустыни в чем? В силе Духа. Слава нашему Богу. Он возвратился в силе Духа. А вот цель. Человек, который дорос до сюда, он смотрит уже туда. Сила Духа. Человек, который возрос до сюда, он смотрит туда. Ему больше ничего не надо. Он не понимает, он не видит. Он не имеет в этом потребности, потому что в нем еще эти вопросы даже не задаются. Даже не задают. Это слово не для того человека. Он спокойно сидит, ему нормально, и эти даже вопросы вызывающие ему. Понимаете, друзья? Поэтому, друзья, пускай Бог сегодня нас благословит, потому что мы все дети Божии. Слава Ему за это. И Он нас всех искупил. Но поймите, друзья, чтобы Ему исполнить волю Отца, Ему нужно было прийти и отдать себя в руки Бога. И сказать Богу, чтобы Бог его повел туда, куда Он хочет. И Бог его повел в пустыню. В пустыню для искушения, для борьбы, для поста. И только тогда, когда он перешел вот этот период жизни, он пришел уже, и тогда он сказал, что я пришел, чтобы освобождать, чтобы исцелять, чтобы сделать слепых зрячими и так далее. Почему? Потому что Бог, он реально дал ему то, что он желал так сильно в своей жизни. Потому что он понимал, что без силы Божией он ничто. Что без присутствия Божия, без помазания Божия, он дорос до этого уровня, он только спасенный, и все, а больше рассчитывать не приходится. Мы часто доходим до какого-то уровня, и мы хотим каких-то больших благословений от Бога, но Бог говорит, нет, ты хоть головой об стенку бейся этой комнатки, тебе нужно перейти дальше, потому что эти благословения, которые ты имеешь, это предел для тебя в том состоянии, которое ты имеешь предо мной. Больше оно дается только тем, кто дальше пошел. Понимаете, друзья? Если ты любишь Бога, ты будешь об этом думать. Если ты любишь Божье дело на этой земле, ты будешь об этом переживать. И я верю, что если ты обратишься к Богу, Бог даст тебе дорасти до этого уровня, когда у тебя не будет вопросов. И ты послушаешь Его голос, и придешь точно так же, как Иисус, и скажешь, так нам надлежит совершить всякую правду. Слава нашему Богу!